Я повернулся к Ивану. «Ваня, кухня в госпитале еще работает?» «Повара уже ушли», — ответил Горчаков. «Но у старшей сиделки есть ключ. Можешь раздобыть для меня каких-нибудь пирожков или любой другой выпечки. Не хочу нарушать нашу с Библиусом традицию. А трактиров поблизости нет, кроме долгожданной радости. Мне будет очень приятно повидать господина и Евлина, но лучше сделать это в более подходящее время. Я сейчас распоряжусь», — кивнул Иван. «Подожди несколько минут». Едва я успел обуться, как сиделка принесла сверток с выпечкой. Я даже не стал в него заглядывать. Вместо этого огляделся в поисках подходящей двери. В просторный холл госпиталя, облицованный серым гранитом, выходило несколько самых разных дверей, но ни на одной из них не было желанного символа в виде раскрытой книги. Я озадаченно почесал пальцем бровь. Не было ни времени, ни желания бродить по улицам, разглядывая двери окрестных домов. Да и темно уже, ненароком пропущу нужную дверь, и что тогда делать? «А это что за доска?» – спросил я, показывая на грифельную доску, исписанную мелом. Она очень напоминала школьную доску, только была поменьше и квадратная. «Здесь мы записываем дежурство», — объяснил Горчаков. «Отлично». Подойдя к доске, я сразу увидел то, что искал, маленький огрызок цветного мелка. Совсем коротенький, но мне и нужно было немного. Я взял мелок и в несколько приемов нарисовал силуэт раскрытой книги прямо на входной двери госпиталя. Получилось грубо, но похоже. «До встречи утром», — кивнул я Никите Михайловичу и толкнул дверь. Как я и ожидал, за дверью меня встретила не прохлада летнего вечера и тишина библиотечного зала, а еще Библиус Марии Петроний, который сидел за своим письменным столом. При моем появлении Библиус поднял голову и удивленно уставился на меня. «Так мы с тобой не договаривались», — заворчал древний римлянин. «Ты должен был найти дверь, а не врываться без предупреждения». Я только развел руками. «Прости, Библиус, я бы не стал нарушать наши традиции, но дело очень срочное, зато я принес выпечку». «Ну, идем», — кивнул хранитель библиотеки, поднимаясь из-за стола. Пока мы шагали по длинному коридору, он задумчиво проворчал себе под нос, негромко, но так, чтобы я слышал: «Еще немного, и мне придется поставить для тебя раскладную кровать возле фонтана, хотя, можно постелить и на скамейке. Спят же люди на скамейках в трудные минуты жизни. Лучше свари мне кофе», — улыбнулся я. «Твоя очередь». «Ладно», — кивнул хранитель библиотеки, — «будет тебе кофе». Когда мы пришли в круглый зал, где весело журчал фонтан, он первым делом воплотил жаровню и поставил на огонь джезвы с водой, а потом повернулся ко мне. «Рассказывай, что у тебя за срочное дело?» «Даже два дела», — уточнил я. «Во-первых, мне стало интересно, как именно маги-анималисты управляют животными. В книге, которую я прочитал, об этом ничего не говорилось. Какие есть способы? Достаточно просто посмотреть зверю в глаза, или нужно совершать какой-нибудь ритуал? Если ты посмотришь в глаза волку или медведю, он, скорее всего, накинется на тебя», — просветил меня древний римлянин. «Разумеется, есть ритуал, и начинается он задолго до приручения зверя. Расскажи», — заинтересовался я. «Ты говорил, что твой приятель Акатош владеет этой магией. Как он подчиняет зверей?» «Сначала Акатош плетет фигурку зверя из соломы. Ее можно сделать из любого подручного материала, это не принципиально. Например, слепить из глины или вырезать из дерева. Кстати, если маг планирует управлять зверем достаточно долго, лучше так и сделать. Эта магия действует только до тех пор, пока цела фигурка». «Запомню», — кивнул я. «А дальше?» «Дальше Акатош приносит фигурке жертву. Достаточно всего капли собственной крови. Теперь маноб готов. После начинается самое трудное – охота. Нужно увидеть зверя, но так, чтобы зверь не увидел мага. Нужно наблюдать за ним достаточно долго, постепенно воздействуя на его сознание. Звери очень внушаемы, если действовать постепенно. После того, как зверь перестанет бояться или нападать, можно приручать его уже в открытую». «И все?» – удивился я. «Это очень простая магия», – кивнул Библиус. «Но она требует времени. За минуту никакого зверя не приручишь». «Хорошая новость», — кивнул я. «А зачем Акатош приручает зверей?» «Чаще всего, он просто охотится. Ритуал нужен для того, чтобы зверь стал менее пугливым и подпустил к себе охотников. Ведь племя Акатоша живет охотой. Но недавно он приручил несколько обезьян из тех, которые живут на деревьях. Они собирают для племени плоды». «Понятно», — сказал я. «Спасибо, Библиус. А теперь второй вопрос. Что ты знаешь о человеческих жертвах, которые приносятся на мостах. Существует такой ритуал, и что он дает? О таком я никогда не слышал, нахмурился хранитель библиотеки. А ты думаешь, что кто-то проводит ритуал, убивая девушек? Так я и думаю, кивнул я. Полное впечатление, что девушек подбирают специально. Перед нападением все они лишились семьи, работы, жилья и близких людей. Их судьбы очень похожи, и в конце концов их убили, а тела сбросили в воду. Разве это не похоже на ритуал? Очень похоже, признал Библиус. Подожди, он снял с огня джезву, перелил кофе в чашку и протянул ее мне. Затем сделал знакомый жест рукой. С одной из полок слетела книга и мягко опустилась на скамейку рядом со мной. Толстая, уважительно сказал я. В книге было не меньше 1000 страниц из плотной бумаги. К моему удивлению, книга не открылась на нужной странице. Она как будто приглашала меня поискать нужные сведения самостоятельно. Ладно, решительно кивнул я, и первым делом заглянул в оглавление. От множества строчек зарябило в глазах. Прочитав несколько названий, я понял, что так ничего не добьюсь. Название обозначало цель ритуала, но ничего не говорило о его сути. Тогда я сделал глоток кофе и принялся перелистывать страницы с самого начала. Через час я многое узнал о самых разнообразных и диковинных ритуалах, которые изобрели маги за все время существования человечества. Прочитал о ритуале вызова дождя, о ритуале изгнания чумных крыс, познакомился с несколькими вариантами любовных магических приворотов. Уж не знаю, зачем мне нужна была эта информация, но я старался ничего не пропускать. Кто знает, вдруг убийца страдает от неразделенной страсти и решил таким странным образом привлечь внимание близкого человека. Я упорно листал страницы, иногда просто пробегая глазами строчки, а иногда зачитывая вслух особенно впечатляющие места. Ритуал вызова призраков следовало проводить на кладбище в пасмурную ночь. В ритуале упокоения упыря важно было не только воткнуть осиновый кол в сердце, но и сделать это под определенным углом. А лунный свет при этом ни в коем случае не должен был попасть на зрачки упыря. Многие ритуалы были связаны с водой. Например, ритуал успокоения памяти. Он оказался очень простым. Нужно было произнести определенное заклинание и несколько часов смотреть на текущую воду, представляя, что вместе с ней уплывает все, что тебе хотелось бы забыть. Я отыскал даже один ритуал, связанный с мостами. Если перейти несколько мостов в определенном порядке в безлунную ночь, можно было попасть в другой мир. Как я понял, это был один из вариантов перехода в другое магическое пространство. Но ни в одном описании я ни слова не нашел о жертвах, которые нужно было приносить на мосту. Закрыв книгу, я потер уставшие глаза и удивленно посмотрел на Библиуса. Здесь ничего нет, ничего о мостах и девушках, я имею в виду. Ты уверен, что ничего не пропустил? Это самое полное собрание ритуалов, которое существует на свете. Уверен, кивнул я. Строчки временами расплывались, но я читал очень внимательно. А другой книги у тебя нет? Библиус снова взмахнул рукой. Мы подождали несколько минут, но ничего не произошло. Ни одна из книг не хотела рассказать мне свои секреты. Одно из двух, покачал головой хранитель библиотеки. Или ты ошибся насчет ритуала, или этот ритуал известен только малому числу людей, и записи о нем не добрались до библиотеки. Рано или поздно что-то подобное должно было случиться, признал я. Но мой магический дар упорно говорит, что это именно ритуал. Тогда доверься дару, кивнул Библиус. Александр, если ты узнаешь об этом ритуале больше, расскажи мне. Ты же знаешь, как важно пополнять библиотеку. Непременно расскажу, пообещал я. Хочешь почитать что-нибудь еще? Предложил Библиус. Нет, единственное, чего я хочу прямо сейчас, добраться до своей постели. Прости, что потревожил тебя так поздно, Библиус. Ерунда, махнул рукой хранитель библиотеки. Неизвестный ритуал, это очень важно. Он проводил меня до двери. Когда я коснулся ладонью ручки, мне в голову пришла еще одна мысль. Знаешь, что я заметил, пока читал книгу? Чем сложнее ритуал, тем больше он привязан ко времени. Иногда его надо выполнять в определенный день и даже в определенный час. Иногда нужно закончить строго за отведенное время. Ты очень наблюдателен, кивнул хранитель библиотеки. Так оно и есть. Ритуал – это договор с магией. Маг берет на себя определенные обязательства, а у любого договора есть сроки. А что будет, если не завершить ритуал? Если остановиться на половине дороги, или опоздать, или ошибиться? Плохо будет, серьезно ответил Библиус. Магия не простит. поэтому и не стоит связываться с ритуалами. Это хорошо, улыбнулся я, открывая дверь. В тот момент перед глазами у меня стояла собственная спальня. Именно там я и казался. Мгновенно, не тратя ни секунды на перемещение. Всегда бы так, спасибо, магия, громко сказал я, торопливо сбрасывая с себя одежду. Потом рухнул в постели, крепко заснул. Глава 19. Завтрак готов, ваше сиятельство, зычно позвал из кухни Игнат. Я как раз выходил из ванной, вытирая голову полотенцем. Одевшись, я вышел в кухню и удивленно хмыкнул. Стол был накрыт отменно. Песочные корзиночки с нежным паштетом из гусиной печени, рулеты из свежей ветчины, начиненные острым сыром, печеные яблоки с медом. «Ты в медведе еду заказывал?» – изумленно спросил я. «По какому случаю кутеж?» «Медведем» назывался знаменитый на всю столицу ресторан, в котором гуляли богатые купцы и обеспеченные аристократы. «Этой стряпне медведь в подметке не годится», – загадочно ухмыльнулся Игнат. «Все свое, домашнее. Вы пробуйте, ваше сиятельство, пробуйте». Я попробовал, и неоднократно. Еда перемещалась со стола в желудок плавно и незаметно для глаза. Просто магия какая-то. Неужели сам готовил? Восхитился я. У господина Евлина появился достойный конкурент. Прасковья Ивановна постаралась, ответил Игнат. Так ты с ней, все же, встречаешься? Рассмеялся я. Случается, туманно ответил Игнат. Женщина хорошая, чего же не встречаться? Передай Прасковье Ивановне мою сердечную благодарность. Присаживайся, позавтракаем вместе. Да я уже, смущенно сказал Игнат, не удержался, пока накрывал. Пахнет-то как, и на вкус объедение, заверил я. Садись, хватит стоять, позавтракай второй раз. Ваше сиятельство, я у вас отпроситься хотел, начал Игнат, присев на стул. На совсем или на день, поинтересовался я. На день, конечно. Ну, может, на вечер еще. Хочу Прасковью Ивановну погулять сводить. В общем, до утра. Если я вам не нужен, конечно, отдыхай, рассмеялся я. Но на зов отвечай, мало ли что. Само собой, Александр Васильевич, кивнул Игнат. Убирая со стола, он как бы невзначай, заметил. Может, вам кухарку нанять, Александр Васильевич, а то питаемся по-холостяцки, то яичница, то всякая дрянь из трактира. Разве ж они там нормально приготовят? Да и переплачивать приходится, как ни крути. Я смотрю, у тебя серьезные планы, удивился я. Никакие не планы, тут же ответил Игнат. А только домашние щи всегда лучше, чем из трактира. Знаешь, мы с тобой непременно это обсудим, кивнул я. И обсудим серьезно, только чуть позже, договорились? За мной сейчас заедет господин Зотов, а он ждать не любит. Конечно, ваше сиятельство, обрадованно кивнул Игнат. После завтрака я спустился в кабинет и послал зов Игорю Владимировичу. «Слушаю тебя, Саша», — отозвался дед. «Игорь Владимирович, у меня к вам очень необычный вопрос. Вы могли бы построить храм путей?» На мгновение дед замолчал, потом осторожно спросил. «Что ты имеешь в виду?» «Храм путей возникает только раз в году», — объяснил я. «Как раз к моменту церемонии выпуска из магических училищ. А могли бы вы построить его вне расписания, за счет средств нашего рода?» «В принципе, это возможно», – задумчиво ответил дед. «Но зачем? Это большие расходы на накопители магической энергии. Да и разрешение придется получать лично у его величества. А в чем выгода такого поступка?» «Думаю, некоторая выгода может быть», – сказал я. «Можно собрать по империи молодых магов из тех, кому не хватает денег на церемонию. Приняв путь, они могут быть полезны нашему роду». «Допустим», – осторожно согласился дед. «А почему ты этого хочешь? У меня есть знакомый маг, которому нужно как можно скорее принять свой путь», – честно ответил я. «Та самая девушка, которая несколько дней жила у тебя в доме. Елизавета Федоровна, кажется, да. Кстати, ее дар позволяет в некоторой степени управлять временем. А вы, кажется, искали мага с такой способностью». «Вот как», – удивился дед. «Это сильный довод, признаю. Саша, я обещаю тебе подумать и дать ответ, как можно скорее. Ты же понимаешь, что такое большое дело касается всего рода. И в любом случае, организация такой церемонии, непростое дело, это потребует времени. Но ты прав, кое-какую выгоду для нас я в этом вижу. В общем, я пришлю тебе зов». «Спасибо, Игорь Владимирович», — ответил я. Завершив разговор с дедом, я откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел в потолок. «Что скажешь?» – спросил я дом. «Разумеется», – дом промолчал. но по моему телу прокатилась теплая и ласковая волна. «Вот, и я так думаю», — улыбнулся я. Ровно в 10 часов утра черный мобиль Зотова остановился возле калитки моего сада. «Придется поторопиться, Александр Васильевич», — сказал начальник тайной службы. «Граф Мясоедов ждет нас через полчаса». Он тронул мобиль с места и спросил, глядя на дорогу: «Вам удалось что-нибудь узнать про этот магический ритуал?» «Нет», — ответил я. «В незримой библиотеке я не нашел о нем ни слова». «Странно», — заметил Зотов. «Может быть, никакого ритуала и нет?» «Есть», — упрямо ответил я. «Об этом мне говорит мой магический дар». «Ну, хорошо», — согласился Никита Михайлович. «Это веский аргумент, признаю. Но вы хотя бы приблизительно представляете себе цель этого ритуала?» «Ни в малейшей степени. Я добросовестно прочитал все, что есть о ритуалах. Я теперь могу вызвать дождь или ветер, изгнать крыс и приручить дракона. Но зачем нужно убивать девушек на мосту, я не имею никакого понятия». «Приручить дракона», усмехнулся Зотов, «это может пригодиться». Он свернул с главного проспекта на набережную Косого канала. Здесь, в респектабельном квартале города, стоял особняк графа Мясоедова. «Ничего себе», пораженно сказал я, глядя на роскошный дом. Особняк Мясоедова был выкрашен в красный цвет, а еще над ним поднималась круглая башенка со остроконечной крышей. Над крышей крутился жестяной флюгер в виде феникса с длинным и пышным хвостом. Разумеется, башня тоже была красной. «Помните, я спрашивал вас про красную башню», — сказал я Зотову. «Полюбуйтесь, это ничего не доказывает», — покачал головой Никита Михайлович. «Я прошу вас позволить мне вести разговор с графом Мясоедовым», твердо сказал я. Зотов удивленно покосился на меня. «Вы не доверяете моим навыкам? Как вы это себе представляете?» «Это важно», упрямо сказал я. «Мне удалось узнать о ритуалах кое-что еще. Есть большая вероятность, что начатый однажды ритуал необходимо закончить за определенное время. И это время уходит. Что это означает? Что убийца нервничает?» предположил Зотов. «Вот именно», кивнул я. «Это если ваша версия про ритуал не ошибочна», заметил Никита Михайлович, останавливая мобиль у ворот графского особняка. «Хорошо, попробуйте». Охрана глядела на нас хмуро, но пропустила без единого слова. Граф Николай Дмитриевич Мясоедов не доверил встречу своему дворецкому и лично вышел на крыльцо. Высокий и широкоплечий, он приветливо улыбался, но за этой дружелюбной улыбкой чувствовалась нервозность. «Доброе утро, господа», приветствовал он нас, слегка наклонив голову. Графу было около 40, и он уже начал сидеть. Манерам его обучили безукоризненно, но за вежливым обращением чувствовался твердый характер. «Никита Михайлович, прошу», — густым баритоном сказал Мясоедов. «Александр Васильевич», — граф взглянул на меня с легким прищуром, — «не подумайте, что я обижен на вас за то, что вы приютили господина Изюмова», — улыбнулся он. «Поверьте, в свое время я немало пострадал от него, но должен заметить, что с вашей стороны это не самый дружелюбный поступок». Изюмов бродил по улице, без еды и крыши над головой, заметил я. Как можно было ему не помочь? «Милосердие, хорошие качества», еще шире улыбнулся граф. «Что ж, прошу». Он пригласил нас в просторный холл, а оттуда по широкой лестнице из красного мрамора мы поднялись в кабинет графа. «Не стесняйтесь». Мясоедов широким жестом указал на удобные кресла, обитые темно-зеленым бархатом. «Слушаю вас, мы расследуем череду убийств», — сказал я, — «и нам нужна ваша помощь». Мясоедов удивленно посмотрел на меня. Кажется, он недоумевал, почему именно я веду разговор. «Я готов помочь», — кивнул он. «Но чем? У нас есть несколько вопросов», — вежливо улыбнулся я, — «и мы будем благодарны, если вы подробно ответите на них». «Не хочу показаться невежливым», — снова прищурился граф. «Но в каком качестве выступаете вы, Александр Васильевич?» «Господин Воронцов является официальным консультантом тайной службы», — вмешался Никита Михайлович. «Его дар тайновидца бывает нам очень полезен». «Да, я наслышан о вашем даре», — кивнул Мясоедов. Он откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Что ж, задавайте ваши вопросы. Одной из пострадавших является Елизавета Федоровна Молчанова», — сказал я. «Вы с ней знакомы, знаком и даже лично», — кивнул Мясоедов. «Елизавета Федоровна написала про меня замечательную статью, очень острую, надо сказать. Юная девушка так смело упрекала меня в бессердечии и жестокости, что я чуть не раскаялся». Теперь в тоне Мясоедова явно слышалась насмешка, но и нервозность не исчезла. Своим шутливым тоном граф старался ее замаскировать. «Значит, на Елизавету Федоровну тоже напали?» – продолжал он. «И что же она?» «Погибла, Елизавета Федоровна жива», – ответил я, – «но две другие девушки мертвы». «Какая жалость!» – чуть преувеличенно воскликнул Мясоедов. «Вы сказали, что лично знакомы с Елизаветой Федоровной», – напомнил я. «А при каких обстоятельствах вы познакомились?» «Так она приходила ко мне», – сказал Мясоедов. «Редактор отказался печатать ее статью, и она пришла сюда, надеялась меня пристыдить. Ей удалось?» – в тон Мясоедову спросил я. «Я дружелюбный человек, Александр Васильевич», – усмехнулся Мясоедов. «Но дело есть дело, а моему делу эта статья могла повредить. Поэтому вы надавили на редактора магических сплетен, он и сам не дурак», – рассмеялся граф, показывая крупные зубы. «Он-то первый и сообщил мне про статью. И больше вы с Елизаветой Федоровной не виделись?» – спросил я. «Нет», – покачал головой Мясоедов. «Мой магический дар чутко коснулся ребер». Граф Мясоедов врал. «А с другими убитыми девушками вы знакомы? Откуда я знаю? Вы даже не назвали мне их имена». И снова он соврал. «Но поймать его на лжи я не мог. Магическое предчувствие доказательством не является. Думаю, в этом нет необходимости», — кивнул я. «Девушки были не из вашего круга. Вряд ли вы с ними встречались». И тут же ощутил волну облегчения, которая исходила от графа. «Собственно, мы заглянули к вам по другому делу», — сказал я. «Так уж получилось, что оно касается убитых девушек. Поэтому я и заговорил о них». «И что же это за дело?» — поинтересовался Мясоедов. «Елизавета Федоровна и другие девушки закончили Смольный институт. Они учились там как раз в то время, когда ректором института был ваш родственник, Константин Иванович Мясоедов». «Да-да», — кивнул граф. «Бедный дядя, я слышал, он погиб, верно? Несчастный случай. Оступился, спускаясь по лестнице и полетел вниз. Возраст сказался. Это, случайно, не та лестница, по которой мы поднимались?» Поинтересовался я. «Она довольно пологая». «Нет», напрягся Мясоедов. «Дядя упал с лестницы, которая ведет в башню. Там были его комнаты. Мы можем на нее взглянуть?» На мгновение мне показалось, что Мясоедов откажется. Но, пересилив себя, он кивнул. «Конечно, почему бы и нет? Лестница в башню начиналась на втором этаже, неподалеку от кабинета. Узкие чугунные ступеньки круто поднимались вверх и скрывались за поворотом. Опасная лесенка», — заметил Никита Михайлович. «Именно так я вам и говорю», — кивнул Мясоедов. «Но дяде там нравилось. В башне он ощущал себя настоящим ученым. Сидел там целыми днями, даже к обеду не всегда выходил. А что он изучал?» Поинтересовался я. «Черт его знает», – пожал плечами Мясоедов. «Я в этом ничего не понимаю, мое дело торговое, капиталами я ворочаю на славу, а наука?» «ПФФ, я слышал, ваш дядя был историком, и даже ездил в экспедиции. Это вы их финансировали, у него были свои деньги. Мой дед оставил младшему сыну неплохой капитал. Надеялся, что тот не станет обижаться за то, что родился позже моего отца. Мы можем взглянуть на его комнаты?» Поинтересовался я. «Нет», напрямик ответил Мясоедов. «После его смерти я там все переставил. Теперь в этих комнатах живет прислуга. И все же, нет, я же сказал. Господа, вы заходите слишком далеко. Вы меня в чем-то подозреваете?» Мне очень хотелось ответить утвердительно, но я сдержался. «Возможно, в одной из экспедиций ваш дядя отыскал какие-то документы», предположил я. «Старинные книги или свитки? С чего вы это взяли?» Насторожился Мясоедов. «Никаких старых книг я у него не видел». Как ни странно, на этот раз он не соврал. Или мой дар считывал его эмоции не безупречно. Это всего лишь предположение. Видите ли, в этих нападениях на девушек есть одна странность. Перед гибелью они лишились всего: работы, семьи. Каждую из них бросил молодой человек. И что с того? Напрягся Мясоедов. Это обычная история. В жизни всякое бывает. А я думаю, это не случайно, нахмурился я. Кто-то мог намеренно разрушить их жизнь. Кому это могло понадобиться? Зачем? Я тоже долго думал над этим, кивнул я. И мне пришло в голову, что это может быть магический ритуал. Уничтожить жизнь девушек, а потом убить их самих. Это очень похоже на запрещенную магию. Я в упор посмотрел на графа. А потом мне пришло в голову, что ваш дядя был историком, и в одной из своих экспедиций он мог отыскать описание такого ритуала, а кто-то этим описанием воспользовался. Натянутая улыбка на лице Мясоедова на мгновение сменилась злобной гримасой. Граф угрожающе навис надо мной, но тут же взял себя в руки. Мой дядя ездил в свои экспедиции не один. Кто знает, что они могли там отыскать. Но погиб он в этом доме. Судя по полицейскому отчету, гостей у вас в тот день не было. А вот вы были дома. Значит, вы все же меня подозреваете. Может, и следить за мной начнете? Возможно, негромко проронил Зотов. В таком случае имейте в виду, без официальной бумаги я не позволю обыскивать мой дом, а на слежку пожалуюсь лично его величеству. Не ожидали, господа, у меня есть такая возможность, поверьте. Он резко повернулся. Мне кажется, наша беседа несколько затянулась. Позвольте вас проводить. Мы молча вернулись к выходу. Мясоедов и на этот раз не доверился дворецкому. Наверное, граф хотел своими глазами убедиться, что мы покинули его дом. Открывая перед нами дверь, Мясоедов сказал: «Неприятный получился разговор. Возможно, я погорячился. Но и вы хороши, господа. С порога набросились на меня с обвинениями. Мы просто поделились с вами одной из версий», — сухо сказал Зотов. «На самом деле, мы проверяем всех причастных». «Ох уж эти ваши методы», — криво улыбнулся Мясоедов. «Они кого угодно доведут, но я не в обиде. Понимаю, служба». Он повернулся ко мне. «Из-за Изюмова я на вас не обижаюсь, Александр Васильевич. Поверьте, если бы из него мог выйти хоть какой-нибудь толк, он бы и сейчас работал на меня. Изюмов безответственный пьяница, хотя в уме ему не откажешь. Он вытянет из вас деньги и пропьет. Все может быть», — спокойно согласился я. «Хотя, не удивлюсь, если Игорь Владимирович сумеет с ним справиться. Ваш дед – великий человек. Я непременно передам ему ваши слова». Мясоедов понимающе улыбнулся. «Я рад, что госпожа Молчанова осталась жива, Александр Васильевич, и хотел бы по мере сил помочь ей. Вы сказали, что девушка многого лишилась». «Да», — кивнул я. «К тому же во время нападения пострадал ее магический дар и память. Елизавета Федоровна ничего не помнит». «Совсем ничего?» — недоверчиво спросил Мясоедов. «Абсолютно», — подтвердил я. «Нам даже ее имя пришлось выяснять, но мы справились. Вы отлично работаете. А где Елизавета Федоровна сейчас?» «Она под надежной охраной. Я могу с ней увидеться». «Зачем?» — поинтересовался я. «Трудно объяснить», — замялся Мясоедов. «Мне кажется, я как-то причастен к ее неприятностям. Не удивлюсь, если из редакции ее уволили из-за той злополучной статьи. Мне бы хотелось объясниться с девушкой. Возможно, каким-то образом помочь». «Это очень благородно с вашей стороны», — кивнул я. «Но сейчас увидеть Елизавету Федоровну невозможно. Чуть позже, когда ее здоровье поправится, вы дадите мне знать?» — жадно спросил Мясоедов. «Непременно», — кивнул я. «Вы сказали, что ваш дядя ездил в экспедиции не один. А с кем? Можете назвать имена? Я был не очень хорошо знаком с его кругом. Помню одного, он был целителем, и пару раз заходил к дяде в гости. Кажется, они особенно дружили». «Как его имя?» «Сергей Тобольцев. Отчество я не помню. Сейчас он держит аптеку где-то на городовом острове». «Аптеку?» — насторожился Зотов. «Да, благодарю вас», — кивнул я. «Всего хорошего, ваше сиятельство». «Всего хорошего, господа». Глава 20. «И что это было, господин тайновидец?» — спросил меня Никита Михайлович, усаживаясь в мобиль. «Вы о моей версии?» — уточнил я. «Нет», — нетерпеливо тряхнул головой Зотов. «С вашей версией я знаком, и даже почти согласен. Граф Мясоедов был очень встревожен, и я это заметил. Но что за резкая перемена в его настроении? То он чуть ли не силой выставляет нас из дома, а то вдруг становится любезен до тошноты». «Время, Никита Михайлович», — усмехнулся я. «Ритуал не закончен, а время идет. Возможно, именно это так сильно тревожит графа. Обратите внимание на еще один интересный факт». Зотов поднял бровь и повернулся ко мне, показывая, что внимательно меня слушает. «Новых нападений на девушек нет». «Ну, этому могут быть разные объяснения», — поморщился Никита Михайлович. «Например, он как раз готовит новую жертву, или уже достиг своей цели, несмотря на то, что Молчанова осталась жива. Скажите прямо, вы уверены, что граф Мясоедов причастен к нападениям?» «Я уверен, что Мясоедов нам врал. Он был знаком с девушками, а при его связях нетрудно разрушить их жизнь». «Доказательств нет», — поморщился Никита Михайлович. «Так давайте их соберем», — кивнул я. «Есть господа, которые ухаживали за девушками. Есть аптекарь, которого упомянул Мясоедов. Кстати, Татьяна Истомина тоже служила у аптекаря. Предлагаю поговорить с каждым из них. Не верю своим ушам, неожиданно рассмеялся Зотов. «Господин тайновидец предлагает заняться рутинной полицейской работой. А как же магия, потусторонние пространства и прочие чудеса?» «Я, как ни в чем не бывало, пожал плечами. Каждый метод полезен в нужное время. Вы узнаете нужные адреса, разумеется», — кивнул Зотов. «Дайте мне несколько минут». Он прикрыл глаза, посылая кому-то зов. «Я в это время смотрел на особняк Мясоедова, а охрана из-за ограды наблюдала за нами. Я случайно встретился взглядом с одним из охранников, и по спине пробежал озноб. Аптека находится на Зеленом бульваре», — вслух сказал Зотов. «Это неподалеку от Императорского лицея. Кстати, именно в этой аптеке служила Истомина. Интересное совпадение, вы не находите? Вы не бывали в этой аптеке, господин тайновидец?» Я пожал плечами. «Может быть, так сразу я не вспомню. С нее и начнем», — решил Зотов, трогая мобиль с места. «И раз уж вы сами предложили обычное расследование, то позвольте руководить им мне. С удовольствием поучусь у мастера», — засмеялся я. «Вот именно», — кивнул Зотов. Аптека была закрыта. Зотов нетерпеливо подергал ручку, но дверь не поддалась. «Заперто», — отрывисто констатировал Никита Михайлович. «Странно». Он заглянул внутрь сквозь темное стекло витрины. «Кажется, внутри все в порядке, но никого нет». Отвернувшись от окна, Никита Михайлович внимательно оглядел улицу. Зеленый бульвар больше напоминал парк. Липы и березы ровными рядами были высажены вдоль домов, а между деревьями тянулись ровные пешеходные дорожки, вымощенные разноцветными камнями. Вдоль дорожек стояли удобные скамейки. Отличное место для прогулок в жаркий полдень, чем многие горожане и пользовались. О наличии у горожан радовались владельцы небольших магазинчиков, которые занимали все первые этажи. «На другой стороне бульвара есть пекарня», — сказал Зотов. «Спросим там». В пекарне вкусно и сладко пахло выпечкой. Хозяин в белом халате приветливо кивнул на вопрос Никиты Михайловича. «Видел? Как же? Аптекарь рано утром уехал, еще темно было. Я как раз поднялся, чтобы свежее тесто поставить. Видел, как он запер дверь и сел в мобиль. Вещи при нем были?» — нахмурился Никита Михайлович. Владелец пекарни развел руками. «Этого не заметил. Говорю же, темно было. Его большие ладони были перепачканы мукой». «А что за мобиль? Извозчик? И этого я не приметил. Кажется, нет. Большой мобиль, темный». «Ясно», — кивнул Зотов, разворачиваясь к выходу. «Благодарю. Может, кофе?» — предложил пекарь. «Булочки с маком как раз испеклись». «В другой раз», — отказался Никита Михайлович. «Сделайте кофе», — кивнул я, — «и дайте две булочки». «Александр Васильевич, сейчас не время», — нахмурился Зотов. «Почему?» — удивился я. «Аптекарь уже уехал». «Нужно обыскать аптеку», — ответил Никита Михайлович. «Все это выглядит очень подозрительно». Тем временем пекарь протянул мне подставку с двумя стаканчиками кофе и бумажный пакет с булочками. «Спасибо», — улыбнулся я. «На здоровье, ваша милость». Булочки были смазаны яичным желтком и сахарным сиропом и от этого покрыты хрустящей и сладкой корочкой. «Очень вкусно», — предупредил я Зотова. «Вы уверены, что не хотите?» «Не сейчас». Никита Михайлович нетерпеливо тряхнул головой и положил ладонь на дверь аптеки. Я почувствовал слабый выброс магической энергии. Замок громко щелкнул, и дверь открылась с недовольным скрипом, словно она была не рада вторжению. «Здесь есть магическая система защиты», — сказал Зотов. «Подождите». Он провел ладонью вдоль стены. На темно-зеленой краске на мгновение вспыхнули магические символы и сразу же погасли. «Прошу», — кивнул Зотов. На первый взгляд, в аптеке царил полный порядок. Здесь было прохладно, летнее тепло не проникало сквозь широкую витрину. За прилавком вдоль стены стояли стеклянные шкафы. На их полках стояли пузырьки с разными снадобьями. «Интересно», — негромко сказал Зотов, — «вы заметили, что все пузырьки разные?» «Да», — согласился я. «Скорее всего, аптекарь сам готовит лекарства, а не покупает их в алхимических лавках». Зотов одобрительно кивнул. «Хороший вывод». Пройдя вдоль прилавка, он заглянул за него. «Никого». «Похоже, аптекарь так и не нашел себе новую помощницу». «С чего вы это взяли?» — поинтересовался я. «Взгляните сами». Я тоже заглянул через прилавок. У стены стояла деревянная подставка для обуви, а на ней домашние тапочки большого размера, явно мужские. «Люди за прилавком весь день проводят на ногах», — объяснил Никита Михайлович. «Поэтому предпочитают удобную обувь. Но здесь только одна пара. «Потрясающе», — согласился я. Зотов внимательно принюхался. «Здесь что-то жгли. Запах слабый, но я его хорошо чувствую. А вы, господин тайновидец?» Я поставил кофе на прилавок, чем заслужил недовольный взгляд Зотова, и тоже принюхался. «Вы правы. Пахнет жженой бумагой, но ее жгли не в торговом зале, а в подсобных комнатах. Постарайтесь не оставлять здесь следов», — заметил Зотов. «Этим вы усложняете работу экспертов». «Хорошо», — покладисто кивнул я. За прилавком была дверь. Зотов толкнул ее, и мы оказались в небольшой комнате. Посреди комнаты стоял стол, а на нем — склянки с порошками и жидкостями. Я заметил каменную ступку, в которой аптекарь измельчал снадобья. К донышку ступки прилипли остатки порошка. «Интересно, чем он здесь занимался среди ночи?» — сказал Никита Михайлович. «Впрочем, эксперт разберется. И почему не прибрал за собой?» — добавил я. «Ступка грязная. Должно быть, господин Тобольцев очень спешил», — заметил Зотов. «Или кто-то не дал ему закончить работу. Здесь жженой бумагой пахло сильнее, а в конце помещения была еще одна дверь. Мы заглянули и туда. Получается, здесь аптекарь жил», — удивился Никита Михайлович. «У стены стояла кровать с измятой постелью. Рядом с ней, вместо тумбочки приютился деревянный табурет. На нем я увидел коробок спичек и широкую фарфоровую миску. А в миске — обрывок старой пожелтевшей бумаги с обгоревшими краями. «Не трогайте», — предупредил меня Зотов. «А если эта бумага не имеет отношения к нашему делу?» — спросил я. «Вдруг это просто любовное письмо? Сейчас посмотрим». Зотов достал из нагрудного кармана вечное перо и его кончиком осторожно перевернул обрывок. «Странная бумага», — заметил он. «Это что-то, вроде папируса», — сказал я. «Бумага очень старая, ее делали вручную». Никита Михайлович сердито нахмурился. «Странный язык, какие-то закорючки, ничего не понятно. Вы позволите взглянуть?» — спросил я. «Извольте». На обрывке папируса сохранилось всего несколько знаков. Это были не буквы, скорее, символы, каждый из которых обозначал целое понятие. Несколько волнистых линий, наверное, они изображали воду. Человечек с разведенными в стороны руками. Дуга, а над ней – кружок. В незримой библиотеке я читал книги на самых разных языках. Это магическое умение я приобрел незаметно для себя. И надеялся, что оно меня не подведет. Так и случилось. Незнакомые символы сами собой сложились в слова. «В лунную ночь приди на мост и принеси», – прочитал я. «Что?» Никита Михайлович удивленно уставился на меня. «В лунную ночь приди на мост и принеси», — повторил я. «Здесь так написано. Остальные знаки сгорели. На мост, значит», — кивнул Зотов. «Понимаю. Этот клочок бумаги явно имеет отношение к убийствам. Вот вам и аптекарь, господин тайновидец». Зотов резко выпрямился и посмотрел вокруг. «Что ж, вызову сюда эксперта. Пусть поработает». Он прикрыл глаза, очевидно, посылал зов Леониду Францевичу. «Полицию, пожалуй, тоже вызову. Пусть подежурит в аптеке и рядом с ней. Вдруг хозяин вернется. Не думаю, что Тобольцев здесь жил», — заметил я. «Скорее, иногда оставался ночевать. Слишком мало удобств». «Да, к нему домой мы тоже заедем», — кивнул Зотов. «Если собираетесь вызвать полицию, обратитесь к Мише Кожемяка», — посоветовал я. «Прудников вам все только испортит». «Вы правы», — усмехнулся Никита Михайлович. Он прищурился, глядя на меня. «С вами можно работать, господин тайновидец. Уверены, что не хотите к нам на службу?» Не дождавшись моего ответа, он снова прикрыл глаза. Несколько секунд молчал, потом резко спросил вслух. «Что?» Я удивленно посмотрел на него. «Полиция нашла в Устьяневой труп мужчины со сломанной шеей», — объяснил мне Зотов. «Нужно съездить и взглянуть на него. Только дождемся городового». Городовой появился через минуту. «Наверное, Миша вызвал его из ближайшего участка». «Рысев, ваше благородие», — доложил он Зотову, слегка задыхаясь от спешки. «Жди здесь, Рысев», — сказал ему Никита Михайлович. «Дождись эксперта и полицию». «Понял, ваше благородие». Зотов повернулся ко мне. «Едем, Александр Васильевич. Вам не кажется, что ваша версия трещит по швам, господин тайновидец?» — спросил Зотов, сворачивая на улицу Старых Якорей. «Здесь когда-то жил артефактор Гораздов, только его дом находился дальше. Улица Старых Якорей была частью района гавани. Здесь пахло морем и смолой, над крышами кружили крикливые чайки, а в лабиринте причалов и складов привольно чувствовали себя контрабандисты. Почему?» — удивился я. «Скорее всего, Тело сбросили с моста, объяснил Зотов. Течение прибило его к берегу. На берегу нет ни крови, ни следов. Убитого уже опознали, я запретил полиции его трогать. Хочу сам взглянуть. Это убийство может не иметь никакого отношения к нашему делу, заметил я. Вы не хуже меня знаете, что такое торговый порт. Да, кивнул Зотов. И все же, ваша версия сыплется. Пропавший аптекарь, этот странный обрывок старой бумаги. Теперь труп, заметьте, не девушки, а мужчины. Слишком много несовпадений. Может быть, не стал спорить я. Приедем и посмотрим. Здесь река становилась шире, впадая в залив. Острова, на которых стояла столица империи, остались позади. Перед глазами открывалась широкая водная гладь. Только на горизонте узкой темной полоской виднелся остров Кронштадт. Низкий берег зарос бурьяном. На нем стоял заброшенный каменный сарай с покосившейся дверью. Миша встретил нас на тропинке. «Сюда», — показал он, здороваясь со мной. «Мы вытащили его на берег, чтобы течением не унесло, но не трогали до вашего приезда». «Кто его нашел?» — спросил Зотов. «Местный рыбак плыл на своей лодке и увидел, что на берегу что-то темнеет. Показывайте». Мужчина лежал на спине, запрокинув голову. Молодой, не больше 25 лет. Голова свалилась на бок, его шея была сломана. Одет в темный костюм и вечерние туфли. Его убили вечером или ночью, заметил я. «Вижу», кивнул Зотов. Рядом уткнулась носом в береговую отмель плоскодонная деревянная лодка. Ее пожилой хозяин стоял рядом с двумя полицейскими. «Вы нашли тело?» – спросил его Никита Михайлович. «Я», кивнул рыбак. «Выплыл сетки проверить, а он лежит». «Ну, я подплыл. Лодку вот так поставил, чтобы его не унесло, значит, и сразу нашего городового вызвал». Рыбак руками показал, как именно он поставил лодку, чтобы тело не унесло. «Значит, магией владеешь, раз смог зов послать», — нахмурился Зотов. «Да какой там», — махнул рукой рыбак. «Дара у меня почти нет. Проверим». В карманы к нему заглянул. «Скажи честно, да вы что, ваше благородие», — обиделся рыбак. «Покойника обирать?» — сразу городового вызвал. «Ладно». Зотов повернулся к Мише. «Посмотрите, что у него в карманах». Миша присел на корточки рядом с покойником и расстегнул его пиджак. Во внутреннем кармане оказались блокноты, стальное вечное перо. Страницы слиплись от долгого пребывания в воде. Миша положил блокнот рядом с собой на песок. «Уже кое-что», — заметил Зотов. «Уверен, что-то удастся прочитать. В боковых карманах нашлось немного денег, в основном серебряные монеты, а еще карманные часы на толстой посеребренной цепочке. Местами покрытие стерлось, и из-под него выглядывала рыжая медь. «Дайте-ка сюда», — сказал Зотов, протягивая руку. Он щелкнул крышкой часов. Остановились на половине 12-го. Примерно в это время его и сбросили в воду. «А это что?» — он прищурился, рассматривая надпись на внутренней стороне крышки. «Откал лек по перу к юбилею», — прочитал он и удивленно хмыкнул. «Писатель, что ли?» «Репортер», — неожиданно ответил Миша, показывая нам мокрое удостоверение. «Андрей Михайлов служил в магических сплетнях». Я с удивлением взглянул в лицо убитого. «Ничем не примечательное лицо. Я слышал про него», — сказал я Зотову. «Он ухаживал за Елизаветой Федоровной, но через какое-то время они расстались». «Вот оно что», — нахмурился Никита Михайлович. «А мы ведь собирались с ним поговорить. Выходит, его смерть связана с нападением на девушек». Зотов повернулся ко мне. «Ну, что, господин тайновидец? Похоже, аптекарь не только сбежал, но и принялся заметать следы. Точнее, сначала замел следы, а потом пустился в бега. Ничего, мы его отыщем». «А откуда вы узнали про Михайлова?» «У меня есть свой человек среди газетчиков», — объяснил я. «Нужно предупредить его, чтобы он был осторожнее». Отойдя на пару шагов, я послал зов Черницыну. «Господин Черницын, это Александр Воронцов. Прошу вас немедленно прекратить ваше расследование». «А что случилось?» — удивился Черницын. «Помните Андрея Михайлова, про которого вы мне говорили?» «Конечно. Мы только что нашли его тело. Ему сломали шею и сбросили в воду». «Где это случилось?» — немедленно спросил Черницын. «Вы меня слышите?» — повторил я. «Это не шутки. Вы можете оказаться следующим». «Я журналист, Александр Васильевич», — усмехнулся Черницын. «Риск — часть моей профессии. Важные новости без риска не добыть». «Так где вы нашли тело?» «В гавани, на левом берегу». «Я сейчас приеду», — немедленно ответил Черницын. «Когда я сказал Зотову, что Черницын едет на место преступления, Никита Михайлович только поморщился. Все равно слухи разнесутся. А ваш знакомый, хотя бы, в курсе происходящего. Мне все равно нужно его допросить. Заодно и эксперта дождусь. Леонид Францевич только начал осматривать аптеку. Зотов задумчиво посмотрел в морскую даль. Хороший день сегодня, Александр Васильевич. Сейчас бы на морскую прогулку, под парусом. А тут эти убийства. Глава 21. Я тоже взглянул на спокойную гладь залива, и тут сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Удивленно хмурясь, я прислушался к себе. Смутное ощущение чего-то неприятного, какой-то опасности. Я огляделся. Ничего подозрительного вокруг не было, не считая лежавшего на песке тела. И еще заброшенный сарай стоял в двух шагах от нас. «Вы проверяли сарай?» – спросил я Мишу. «Конечно», – кивнул он. «Там пусто. Даже мышей нет. Что с вами?» – спросил Никита Михайлович. Ему не понравилось изменившееся выражение моего лица. «Плохое предчувствие», – коротко ответил я. Подошел к сараю и потянул дверь на себя. В нос ударил пыльный и затхлый запах. Я осмотрел сарай. Как и сказал Миша, он был пуст. Деревянный пол сгнил, одна доска провалилась. Но тревога почему-то не отпускала. Вдобавок, магический дар тоже шевельнулся в груди, словно о чем-то предупреждая. «Опасность связана не с этим местом», – понял я, – «и вообще, не со мной. Кажется, дар предупреждает меня о том, что Елизавете Федоровне грозит опасность», – сказал я Зотову. «В госпитале?» – недоверчиво нахмурился он. «Под охраной?» – «Да», – кивнул я. «За какое время мы доберемся отсюда до Воронцовского госпиталя?» «Час, не меньше», – ответил Зотов. «Это если выехать прямо сейчас, но нам нужно еще дождаться эксперта». «Слишком долго», – оглядываясь, – пробормотал я. «Пожалуй, у меня есть способ попасть туда быстрее». «Что вы чувствуете?» – насторожился Зотов. Я покачал головой. «Ничего определенного, но лучше проверить и ошибиться, чем потом кусать локти». «У вас есть мел?» «Откуда?» – удивился Никита Михайлович. «Вечное перо подойдет?» – предложил Миша. «Нет, чернила плохо рисуют на шершавых досках». «Ага, вот то, что нужно». На песке блестел осколок стекла. Я поднял его и, не раздумывая, полоснул себя по пальцу. Получилось слишком сильно, кровь потекла струйкой. Я зашипел от боли. «Что вы делаете?» – крикнул Зотов. «Некогда объяснять. Я попаду в госпиталь через незримую библиотеку. А вы приезжайте, как только освободитесь». Я кровью нарисовал на дощатой двери сарая рисунок раскрытой книги. Сухая заноза впилась прямо в рану. «Черт, больно». Морщись от неприятных ощущений, я потянул дверь на себя. Магия не подвела. Я оказался в незримой библиотеке. Библиус стоял возле своего стола и удивленно смотрел на меня. За столом сидел Акатош и что-то сосредоточенно выводил пером на листе бумаги, высунув язык от старания. Похоже, Библиус обучал своего приятеля-шамана письму. «Салют, Александр!» – нахмурился хранитель библиотеки. «Ты снова без приглашения?» «Извини, Библиус!» – быстро ответил я. «Потом вернусь и все объясню. А сейчас мне нужно спешить». Темные капли крови упали на мозаичный пол. Я взялся за ручку, оставив на ней кровавые следы. «Ты ранен!» – крикнул мне вслед Библиус. Ответить я не успел. Шагнул за порог и оказался прямо в палате Елизаветы Федоровны. «Александр Васильевич, это вы?» – воскликнула Молчанова. «Откуда?» – девушка полулежала в кровати, в руках у нее была раскрытая книга. Я знаком показал ей, чтобы она не задавала вопросов и медленно обвел взглядом палату. «Никого, кроме Елизаветы Федоровны, здесь не было». Я повернулся к двери, опустил ручку и осторожно толкнул дверь от себя. «Заперто». Ключ торчал в замочной скважине изнутри. «У вас рука в крови», — шепотом сказала Елизавета Федоровна. «Что случилось?» «Ерунда, обычный порез», — также шепотом успокоил я ее. «У вас все в порядке? Вы одна?» «Да». «А почему вы спрашиваете?» «Я был на другом конце города, и вдруг почувствовал, что вам может грозить опасность. Вот и примчался. Пришлось идти через незримую библиотеку. То магическое место, про которое вы мне рассказывали», — удивилась Елизавета Федоровна. «Да», — кивнул я. Подошел к окну, осторожно отодвинул занавеску и выглянул на улицу. В парке госпиталя все было спокойно. Дорожки заливал вечерний свет, легкий ветер шевелил листву на деревьях. На одной из скамеек сидел пожилой мужчина в полосатой больничной пижаме и читал книгу. С минуту я наблюдал за ним. За это время он не поднял головы и не посмотрел в сторону окон. Дверь в ванную комнату была приоткрыта. «Вы позволите мне взглянуть?» – спросил я. Елизавета Федоровна молча кивнула. Стоило мне открыть дверь, как под потолком вспыхнула магическая лампа. Мягкий свет отразился от гладких стен, блеснул на металле. «Здесь тоже никого», — сказал я. Открыл кран, пустил холодную воду и подставил палец под струю. Смывая кровь, вода окрашивалась в бледно-розовый цвет. Я морщился от холода и боли, но терпеливо ждал. Через минуту кровь остановилась. Я прислушался к себе, но беспокойство не проходило. Наоборот, оно усилилось. «К вам кто-нибудь заходил сегодня?» – спросил я Молчанову, вернувшись в палату. «Нет, только целитель и сиделка. Она приносила мне обед». Моя тревога передалась девушке. Елизавета Федоровна смотрела на меня с испугом. «Простите, что напугал вас», — сказал я, и тут в дверь палаты постучали. «Елизавета Федоровна, ужин!» — раздался из коридора женский голос. «Это сиделка?» — тихо спросил я. «Да», — кивнула Елизавета Федоровна. «Это Нина Викторовна», — я узнала ее голос. Я повернул ключ и приоткрыл дверь. Возле нее стояла женщина лет 40, в белом халате. В руках она держала металлический поднос с едой. Увидев меня, сиделка от неожиданности чуть не выронила поднос. «А вы что здесь делаете?» – спросила она, делая шаг назад. Тут же над ее плечом появилось суровое лицо охранника. «Кто здесь?» «Спокойно, дядя Сережа», – ответил я. «Это я, Александр Васильевич. Как вы прошли в палату?» «Долго объяснять. Я был уверен, что Елизавете Федоровне грозит опасность». Дядя Сережа вежливо, но непреклонно оттеснил сиделку в сторону. «Постой в коридоре, Нина», — сказал он. «Я осмотрю палату. Вы позволите, Александр Васильевич?» «Конечно», — сказал я, отходя в сторону. Дядя Сережа быстро, но профессионально оглядел палату. Не поленился даже открыть дверцы шкафа. «Никого нет», — сказал он. Потом вслед за мной заглянул в ванную комнату. «Здесь кровь», — услышал я его голос. «Это моя», — ответил я. «Случайный порез. Кажется, все в порядке», — кивнул дядя Сережа, выходя из ванной. «Нина, можно заходить». Пока сиделка расставляла на столе тарелки, я тихо спросил дядю Сережу. «Вы хорошо ее знаете?» «Нина моя жена», — ответил охранник. «Игорь Владимирович просил организовать охрану очень тщательно». «Это замечательно», — с облегчением кивнул я. «Кажется, беспокойство утихло. Или я сам себя убедил, что тревожиться ни о чем». «Вы идете, Александр Васильевич?» – спросил дядя Сережа. «Я могу не говорить целителю, что вы были в палате. Нина тоже ничего не скажет». «Спасибо», – улыбнулся я. «Нет, я еще побуду здесь. Нужно понять, что заставило меня прийти». «Как скажете», – кивнул охранник, закрывая за собой дверь. «Если что, я буду рядом». Я повернул ключ в замочной скважине. «Похоже, я ошибся», — сказал я Елизавете Федоровне. «Это очень странно. До сих пор магический дар меня не подводил. Я рада, что вы пришли», — улыбнулась девушка. «Честно говоря, здесь очень скучно. Как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Голова не болит, случается, но быстро проходит. Иван Николаевич не дает мне никаких лекарств, они же все сделаны с применением магии. Надеется, что мой организм сам постепенно привыкнет к силе дара». «Так и будет», — кивнул я. «Нужно только время. Вы носите медальон, который я вам принес». «Конечно», — улыбнулась Елизавета Федоровна. «Вот он». Девушка показала мне серебряную птицу, которая висела у нее на груди. «Я ее даже ночью не снимаю». «Очень хорошо», — кивнул я. «Жаль, что нельзя сделать амулет, который защищал бы меня от магии», — с сожалением сказала Елизавета Федоровна. «Вот было бы хорошо. Я спрашивала Ивана Николаевича, но он сказал, что таких амулетов не бывает». «Не бывает», — подтвердил я. «Можно защитить от магии кусочек пространства, но нельзя убрать магию в самом пространстве». Разговаривая с девушкой, я снова подошел к окну. Солнце уже скрылось за домами, в парке наступили ранние сумерки. Но я увидел фигуру в темной одежде, которая стояла на дорожке. И тут притихший на время магический дар снова заколотился в груди. Это была Екатерина Антоновна. Я узнал ее, несмотря на ее мешковатое платье и черную вуаль, которая скрывала лицо. Что она здесь делает? Как узнала, что Елизавета Федоровна сейчас в госпитале? «Что с вами, Александр Васильевич?» — спросила за моей спиной девушка. «Почему вы замерли?» «Тише», — ответил я. «Ваша мачеха здесь». «Кто?» «Черт, я же так и не рассказал Елизавете Федоровне про ее мачеху. Даже о смерти своих родителей девушка до сих пор не знала». «Я потом все вам объясню», — сказал я, пристально вглядываясь в темную фигуру. Екатерина Антоновна пошевелилась. Она что-то держала в руках, но из окна я не мог различить, Что это? Оставалось только смотреть, не обращая внимания на боль в глазах. Руки Екатерины Антоновны плавно двигались. Это были волнообразные движения, похожие на странный танец. Вот женщина чуть повернулась, и я наконец-то разглядел, что именно она держит в руках – веревку. Это был короткий обрезок толстой веревки, похожий на корабельный канат. Веревка извивалась в руках Екатерины Антоновны словно змея. Змея. Она натравила на девушку змею. При этой мысли между лопаток у меня пробежал холодок. «Не шевелитесь», – хрипло сказал я. Обернулся и увидел, что Елизавета Федоровна стоит рядом с кроватью. Ее глаза испуганно округлились. Девушка побледнела, рыжие веснушки на ее коже проступили особенно отчетливо. «Тише», – машинально сказал я. Подошел к ней и резким движением отдернул одеяло. Змеи в постели не оказалось, а одеяло было плотным и тяжелым. «Слушайте и не спорьте», — сказал я Елизавете Федоровне. «От этого зависит ваша жизнь. Ложитесь в постель и укройтесь одеялом. Подверните его под себя». «Ну, наверное, я был очень похож на безумца». Но девушка послушалась. Забралась в кровать и натянула одеяло так, что из-под него торчал только кончик носа. Я сам подоткнул одеяло под нее. «Только не вздумайте кричать или визжать», – тихо сказал я. «Здесь змея, сейчас я ее найду и убью». Елизавета Федоровна тихо ойкнула, потом молча кивнула, а я вооружился стулом и стал медленно осматривать комнату. В этот момент я крепко жалел о том, что на мне не сапоги, а легкие летние туфли. Оставалось надеяться, что змея не прокусил брюки. Осторожно наклонившись, я заглянул под стол. Серебристая молния стремительно скользнула вдоль плинтуса в сторону кровати. «Вот она!» – пронзительно вскрикнула Елизавета Федоровна, забыв о моем предупреждении. А затем время превратилось в густой кисель, настолько густой, что я с трудом мог в нем двигаться и даже дышать. Змея медленно ползла в сторону девушки. Она была длиной с мою руку. Гадина красивого серебристого цвета, с черным зигзагом на спине, ее движения завораживали. Я мог разглядеть каждую чешуйку. Преодолевая сопротивление, я поднял стул. Он весил не меньше, чем чугунная гиря, незнакомая магия тянула его к полу. Змея вскинула голову, раскрыла пасть и зашипела. Я увидел ее острые верхние клыки и мутную капельку яда. А затем почти остановившееся время внезапно поддалось, и я обрушил стул прямо на змею. Я ударил ее ребром сиденья, снова вскинул стул и снова ударил. Я бил и бил, до тех пор, пока стул не развалился. В моей руке осталась только расщепленная ножка. Этой ножкой я подцепил змею и отбросил ее в сторону. Я размозжил змее голову, но ее тело все еще дергалось и извивалось. Сжимая ножку стула, я стоял и смотрел, как судороги становятся слабее. Змея дернулась в последний раз и замерла. Только в этот момент я пришел в себя и понял, что охранники с грохотом стучат в дверь. «Откройте!» – услышал я голос дяди Сережи. Не сводя глаз со змеи, я подошел к двери и повернул ключ. Охрана ворвалась в комнату. «Что здесь случилось?» – спросил меня дядя Сережа. Я молча показал палкой на змею. «Гадюка!» – нахмурился охранник. «Откуда она здесь взялась? И что с Елизаветой Федоровной?» Услышав этот вопрос, я обернулся и увидел, что девушка лежит без сознания. Конечно, она же применила магию, и не просто магию. Испугавшись змей, Елизавета Федоровна почти остановила время, а такие вещи даром не проходят. «Пульс есть», — сказал дядя Сережа, приложив руку к шее Елизаветы Федоровны. «Она жива, вызови целителя, дядя Сережа», — попросил я. «У меня самого не осталось сил даже на такое простое волшебство. Сейчас», — кивнул дядя Сережа, преодолевая слабость, — я подошел к окну. На дорожке парка никого не было. Екатерина Антоновна успела уйти. «Так откуда взялась змея, Александр Васильевич?» — спросил охранник. «Тоже магия?» — ее натравил маг-анималист. Устало ответил я. «Видимо, змея заползла в палату, пока дверь была открыта, и мы разговаривали. Притаилась под столом и выжидала. Я найду этого гада», — пообещал дядя Сережа. «Вы меня знаете, я слов на ветер не бросаю. Гадину», — поправил я, — «это мачеха Екатерины Федоровны. Я сам ее найду, а вы охраняете девушку». В коридоре послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в палату вбежал Иван Горчаков. «Выйдите все», — потребовал целитель, склоняясь над Елизаветой Федоровной. Его взгляд скользнул по мне. «Саша, ты потом всем мне расскажешь, а сейчас все вон». Я ничем не мог помочь Молчановой, поэтому собрался с силами и спустился вниз, к выходу. К счастью, обуваться не пришлось. Прохладный ветер освежил меня. Я быстрым шагом дошел до ворот, но успел увидеть только мобиль, который быстро выехал с площади. Видимо, Екатерина Антоновна поняла, что ее попытка окончилась неудачей, и поспешила скрыться. «Никуда вы от меня не денетесь, сударыня», – тихо пообещал я, и машинально облизал порезанный палец. Глава 22. Никита Михайлович подъехал к госпиталю минут через пять. «Что здесь произошло?» – спросил он, вылезая из мобиля. Профиль Зотова в свете уличного фонаря был похож на профиль хищной птицы. «Мачеха Елизаветы Федоровны попыталась убить девушку», – ответил я. «Подослала к ней змею. Где она?» – напрягся Зотов. «Кто именно?» – невесело усмехнулся я. «Змею я убил. Елизавета Федоровна без сознания, но жива, а Екатерина Антоновна сбежала, уехала на мобиле. Вы не встретили его на мосту? Какой-то мобиль мчался мне навстречу», – кивнул Зотов. «Кажется, это был извозчик. Как вы считаете, куда она поехала?» «Не имею ни малейшего понятия. Она остановилась в гостинице, но вряд ли мы ее там найдем. Попробовать стоит», – возразил Зотов. «Что за гостиница? Это знает Прудников. Спросите у него, и спрошу», – пригрозил Никита Михайлович. Потом внимательно посмотрел на меня. «Змея успела укусить Елизавету Федоровну, поэтому на вас лица нет», – я покачал головой. «Не успела, но девушке пришлось применить магию, очень сильную магию, а в ее состоянии это смертельно опасно». «Что за магия?» – заинтересовался Зотов. «Я не видел причин скрывать от него сведения о способностях Елизаветы Федоровны. Она замедлила время, поэтому я успел убить змею». «Замедлила время?» – не поверил Зотов. «В отдельно взятой комнате?» «Именно», – кивнул я. «Не спрашивайте меня, как она это сделала. Возможно, просто ускорила свое и мое восприятие, не знаю. Факт остается фактом, змея ползла очень медленно, и я успел ударить ее стулом». «С этим разберемся позже», – кивнул Зотов. «Дайте мне несколько минут». Я отошел в сторону, чтобы не мешать ему, и увидел под фонарем знакомую нескладную фигуру. Это был инженер Изюмов. «Что вы здесь делаете?» – спросил я. «Дышу воздухом», – ответил Изюмов. «Надоело в палате сидеть, сил нет. А что за переполох на третьем этаже?» Он был выбрит, волосы коротко пострижены. Вместо драного пиджака на инженере была больничная пижама. «Ничего особенного», — ответил я. «Вы хорошо выглядите». «Благодарю», — поклонился Изюмов. «Иду на поправку. Здешние целители кого хочешь человеком сделают». Изюмов беспокойно оглянулся, как будто опасался, что целители наблюдают за ним прямо сейчас. «Александр Васильевич, у меня к вам просьба», — понизив голос, сказал он. «Раз уж мы с вашим дедом полюбовно договорились, будем вместе работать, и все такое. Не могли бы вы одолжить мне небольшую сумму денег, а я вам с первого расчета верну?»